Глава восьмая. Мистер Талливер проявляет слабость. «А что, ежели сестрица Глек потребует вернуть обратно свои деньги? Тебе будет не так легко раздобыть сейчас 500 фунтов», сказала в тот вечер миссис Талливер своему супругу, перебирая в памяти все события этого горестного дня. Миссис Талливер прожила с мужем 13 лет, однако в полной неприкосновенности сохранила с первых дней супружеской жизни способность говорить вещи, которые побуждали его делать как раз обратное тому, что ей хотелось. Удивительно, как некоторые умы ухитряются не потерять своей первозданной свежести. Так золотая рыбка, дожив до самого преклонного возраста, по-видимому, продолжает питать юношескую иллюзию, что она может проплыть прямо сквозь стенку аквариума. Миссис Талливер была милой рыбкой этого рода, и в течение 13 лет, натыкаясь лбом на одну и ту же стенку, каждый раз снова пыталась прошибить ее все с тем же рвением. Замечание миссис Талливер немедленно склонила мистера Талливера к убеждению, что ему вовсе не трудно будет раздобыть 500 фунтов. А когда она стала довольно настойчиво спрашивать, как же это он их раздобудет, не закладывая мельницу и землю, чего он, по его словам, никогда не сделает, ведь в наши дни люди не очень-то охотно сужают деньги без залога. Мистер Талливер, разгорячась, объявил, что миссис Глэк вольна поступать, как ей угодно. Деньги он вернет, потребует она их или нет. Он не желает быть обязанным ни одной из свояченец. Когда мужчина берет жену из семьи, где целая куча баб, ему со многим приходится мириться, коли он на это пойдет. Но он, мистер Талливер, не пойдет. Миссис Талливер тихонько всплакнула, надевая ночной чепец, но очень скоро погрузилась в целительный сон, убаюканная мыслью, что завтра она переговорит обо всем с сестрицей Пулет в Гэрумферзе, куда она была приглашена с детьми к чаю. Не то чтобы она ожидала каких-нибудь определенных результатов от этого разговора, но, хотя сделанного не воротить, не может быть, чтобы ничего не изменилось, если как следует поплакаться. Муж ее не мог заснуть довольно долго. Он тоже думал о визите, который нанесет на следующий день, и его размышления на этот счет имели далеко не такой неопределенный и утешительный характер, как мысли его любезной половины. Под горячую руку мистер Талливер был способен на самые опрометчивые поступки. Хотя это и может показаться несовместимым с тем опасливым недоверием к мудреной, удивительной природе человеческих отношений, которое было ему свойственно в минуты более спокойных раздумий. Однако вполне возможно, что между этими как будто противоположными чертами в действительности есть прямая связь. Мне часто приходилось замечать, что нет лучшего способа запутать моток пряжи, как дернуть за одну нитку. Вот почему на следующий день, вскоре после обеда, мистер Талливер не жаловался на пищеварение. Он направлялся верхом в Бассет повидать свою сестру Мосс и ее мужа. Дело в том, что как только он бесповоротно решил вернуть взятые им взаймы у миссис Глек 500 фунтов, ему, естественно, пришло в голову, что у него есть долговая расписка на 300 фунтов, которую он судил своему зятю Моссу. Если бы вышеназванный Мосс ухитрился отдать деньги в ближайшее время, это в значительной степени опровергло бы ошибочное представление, будто мистер Талливер попал в затруднительные обстоятельства, представление, которое его смелый поступок мог бы вызвать у слабых людей, непременно желающих в точности знать, как будет сделано то или иное, прежде чем они поверят в возможность благополучного исхода. Мистер Талливер находился в положении, в котором не было ничего нового и примечательного, но подобно многому другому, оно могло в конце концов привести к весьма плачевным результатам. Его считали куда более состоятельным человеком, чем он был на самом деле. Так как все мы склонны верить тому мнению, которое составили о нас другие, то он обычно думал о банкротстве и разорении с тем же чувством, с каким поджарый долговязый человек слышит, что полнокровного коротышку, его соседа, хватил удар. «Очень жаль, но уж мне-то это не грозит». Он привык к милым шуткам о том, какая важная он персона, хозяин мельницы и владелец хорошего участка земли. И эти шутки, естественно, поддерживали в нем ощущение, что он человек со средствами. Они придавали особо приятный вкус стакану вина, который он выпивал с друзьями в рыночный день. И если бы не нужно было каждые полгода производить очередную выплату процентов, мистер Талливер и правда забыл бы, что его заманчивый для многих участок заложен за 2000 фунтов. Но разве он так уж в этом виноват? 1000 он должен выделить сестре в приданое. А как может рассчитывать выплатить деньги по закладной человек, соседи которого непременно хотят с ним судиться, в особенности если он пользуется хорошей репутацией у приятелей, которые предпочитают взять 100 фунтов взаймы, не оставляя в залог каких-то грязных бумажонок? В натуре нашего друга Талливера было много доброты, и ему неприятно было резко отказывать даже сестре, которая не только, как это свойственно сестрам, появилась на свет без малейшей в том надобности и послужила причиной того, что пришлось заложить землю, но к тому же неудачно вышла замуж и увенчала свои прегрешения 8 детьми. Мистер Талливер знал, что проявляет слабость, но, оправдывался он перед собой, бедняжка Гритти была такая хорошенькая до того, как вышла за Мосса. Иногда тут у него даже голос дрожал. Однако в это утро он был в настроении более приличествующем деловому человеку, и пока он ехал по изрытым глубокими колеями проселкам Бассета, расположенного так далеко от города, что доставка на рынок продуктов и подвоз удобрений поглощали добрую половину доходов, которые давала бедная бассетская земля, он достиг должной степени раздражения против Мосса, человека без средств, человека, который, если только случались падеж или засуха, непременно получал свою долю, человека, который, чем больше вы стараетесь вытащить его из болота, тем глубже в нем увязает. Это ему только на пользу пойдет, коли придется раздобыть 300 фунтов. Это заставит его не быть таким растяпой и не сделать в нынешнем году такой же глупости с шерстью, как в прошлом. Да что там он, мистер Талливер, был слишком снисходителен к своему зятю. А раз он 2 года не спрашивал с него даже процентов, тот верно подумал, что об основном долге и тревожиться нечего. Но мистер Талливер больше не собирается помогать таким людям, что сами на ногах не стоят, и поездка по дорогам Бассета вряд ли могла улучшить его настроение и поколебать эту решимость. Время от времени, когда лошадь спотыкалась, попадая в глубокие выбоины, оставленные подковами в самые грязные дни зимы, мистера Талливера подбрасывало в седле, и с уст его срывались отрывистые проклятия по адресу праотца законников, который так или иначе приложил свое копыто к этим дорогам. А заросшие сорняками земли и полуразвалившиеся изгороди, то и дело попадавшиеся ему на глаза, хотя и не имели отношения к хозяйству его зятя Мосса, все же еще больше способствовали недовольству мистера Талливера этим незадачливым хлебопашцам. Пусть это поле чужое, но оно с успехом могло бы принадлежать и Мосу. Весь Бассет на один лад нищенский приход. Так полагал мистер Талливер, и полагал, конечно, не без основания. В Бассете была скудная почва, скверные дороги, бедный, не проживающий в своем поместье лендлорд, бедный, не проживающий в своем приходе священник и не менее бедный помощник священника, один на два прихода. Если кто-нибудь убежденный в способности человеческого духа торжествовать над обстоятельствами станет утверждать, что прихожане Бассета при всем том могут быть превосходными людьми, мне нечего возразить против этого абстрактного положения. Я знаю одно. В действительности духовный облик Бассета находился в полном соответствии с его обстоятельствами. Глинистые, заросшие травой или покрытые жидкой грязью проселки, которые, казалось, не вели никуда, разве что друг к другу, в самом деле терпеливо шли к пролегавшей в отдалении большой дороге. Однако жители Бассета куда чаще направляли свои стопы к средоточию беспутной жизни, официально именовавшемуся «Маркиз из Гренби», а среди завсегдатаев известному как «Диккенсов кабачок». Большая низкая комната с посыпанным песком полом, пропитанная застарелым табачным духом, к которому примешивался запах прокисшего пива, унылое прыщавое лицо мистера Диккисона, прислонившегося к дверному косяку и выглядевшего при дневном свете столь же неуместно, как оплывший огарок с ночной пирушки. Все это может показаться не слишком заманчивым воплощением соблазна, но для большинства бассетских мужчин, проходивших мимо в зимние сумерки, здесь таилось роковое очарование. И если какая-нибудь из хозяек в Бассете хотела доказать, что муж ее не прожигатель жизни, вряд ли она могла сделать это более убедительно, чем заявив, что от одного Троицына дня до другого он не оставил у Диккисона ни шиллинга. Миссис Мосс не раз говорила это о своем муже, когда брат ее был расположен находить в нем одни недостатки, как, например, сегодня. А тут еще ворота на ферму. Не успел мистер Талливер толкнуть их рукояткой хлыста, как они сорвались с верхних петель и чуть не ушибли и его самого, и лошадь. Ничто не могло так усилить его раздражение. Мистер Талливер уже собрался было спешиться и провести лошадь по жидкой грязи двора, покрытого тенью от мрачных деревянных строений, к длинному полуразрушенному жилому дому, стоящему в более высокой, мощеной части участка. Но тут своевременно появился пастух, и это избавило его от необходимости нарушить твердое намерение не слезать с коня во время этого визита. Если человек хочет быть непреклонным, ему лучше оставаться в седле, чтобы не видеть ничьих умоляющих глаз и говорить, обозревая далекий горизонт. Миссис Мосс услышала лошадиный топот, и когда брат подъехал, уже стояла перед кухонной дверью, устало ему улыбаясь. На руках у нее сидел черноглазый младенец. Миссис Мосс похожа была на брата, но лицо ее поблекло. Пухленькая ручонка малыша, прижавшаяся к ее увядшей щеке, казалось, еще резче подчеркивала это. «Рада тебя видеть, братец», — сказала она с нежностью в голосе. «Я не ждала тебя сегодня. Как поживаешь?» «О, неплохо, миссис Мосс, неплохо», — холодно обронил брат, как будто с ее стороны было изрядной дерзостью задать этот вопрос. Она сразу поняла, что брат не в духе. Он звал ее миссис Мосс только когда на нее сердился или когда они были на людях. Но она считала вполне естественным, что бедных каждый может унизить. Миссис Мосс не придерживалась той точки зрения, что все люди равны. Это была безропотная, чадолюбивая, мягкосердечная женщина. «А что, мужа твоего видно, нет?» — добавил мистер Талливер после нескольких минут угрюмого молчания, во время которого из дома, как цыплята из лукошка вслед за исчезнувшей вдруг наседкой, высыпали четверо ребятишек. «Да, но он близко, на картофельном поле. Джорджи, сбегай быстренько на Фаркроуз. Скажи отцу, что приехал твой дядя. Ты не сойдешь с лошади, братец? Не перекусишь чего-нибудь?» «Нет, нет, не могу. Мне надо будет сразу же ехать домой», — ответил мистер Талливер, глядя в пространство. «А как миссис Талливер и дети?» — смиренно спросила миссис Мосс, не решаясь настаивать на своем приглашении. «О, как нельзя лучше! Том с Иванова дня идет в новую школу. Сильно потратиться придется. Скверное дело, когда надобно дожидаться своих денег». «Будь добр, отпусти как-нибудь Тома и Мэгги в гости к их братишкам и сестренкам. Мои малыши ждут не дождутся своей сестрички. А ведь я ее крестная и так ее люблю. Уж такую они вокруг нее суету поднимут, все, что есть, принесут. И я знаю, ей нравится у нас бывать. Такое любящее сердечко, а уж до чего шустрое да умненькое, и не расскажешь». Будь миссис Мосс не воплощенное простодушие, а хитрец из хитрецов, и тогда она не могла бы придумать ничего более удачного, чтоб умилостивить брата, нежели эта похвала по адресу Мэгги. Он редко слышал, чтобы кто-нибудь по собственному почину хвалил маленькую. Обычно отстаивать ее достоинство приходилось ему самому. Но у тети Мосс Мэгги всегда показывала себя в наилучшем свете. Это была ее «Элсейшия» примечание. Название монастыря монахов-кармелитов в Лондоне, где в XIV-XVII веках гражданские власти не имели права ареста преступников. Конец примечания. Куда не достигала рука закона. Если она что-нибудь опрокидывала, пачкала башмаки или рвала платье, в доме тети Мосс это считалось в порядке вещей. Взор мистера Талливера, помимо его воли, смягчился, и, отвечая, он уже не отвел глаз от сестры. «Да ты ей, видать, куда больше по сердцу, чем другие тетушки. Она в нашу семью пошла. Ни вот столечки на мать не похожа». «Мосс, — говорит она, — вылитая я в молодости, — сказала миссис Мосс, — но я никогда не была такая шустрая и такая охотница до книг. Я думаю, моя Лизи в нее. Вот она и верно смышленая. Подойди-ка сюда, Лизи, голубка, пусть дядя на тебя посмотрит. Он тебя и не узнает, так ты выросла». Лизи, черноглазая девчушка лет 7, казалась немного испуганной, когда мать подтолкнула ее вперед. Маленькие Моссы испытывали благоговейный трепет перед своим дядей с Доркултской мельницы. Девочка настолько уступала Мэгги в живости характера и выразительности лица, что сравнение могло только польстить отцовской гордости мистера Талливера. «Да, они немного похожи», — сказал он, благожелательно глядя на фигурку в замусоленном передничке. «Обе пошли в нашу мать. У тебя хватает девчонок, Гритти», — добавил он полусострадательным, полуукоризненным тоном. «Четверо, благослови их Господь», — со вздохом отозвалась миссис Мосс, поглаживая Лизи по головке. «Столько же, сколько и мальчиков, на каждого брата по сестре». «Но им придется самим пробивать себе дорогу», — сказал мистер Талливер, чувствуя, что твердость его поколеблена, и, стремясь поддержать ее этим полезным намеком, «они не должны рассчитывать только на своих братьев». «Это верно. но я надеюсь, братья будут любить бедняжек и не забудут, что их один отец с матерью породили. Парнишки от этого беднее не станут, — поспешно проговорила миссис Мосс, робко вспыхивая, как полупогасший огонь. Мистер Талливер слегка ударил лошадь по крупу, затем придержал ее и сердито крякнул. «Но ты балуй у меня!» К величайшему удивлению этого невинного животного. «И чем их больше, тем больше они должны любить друг друга», наставительно молвила миссис Мосс, глядя на детей. Но затем, снова поворачиваясь к брату, добавила: «Хотя Бог даст, и твой парнишка всегда будет хорош с Мэгги. Пусть их только двое, как нас с тобой, брат». Эта стрела попала мистеру Талливеру прямо в сердце. Он не обладал слишком живым воображением, но мысль о Мэгги никогда не покидала его, и ему не требовалось особого труда, чтобы представить себе маленькую на месте ее тети Мосс. Неужели она будет когда-нибудь бедовать, и Том не пожалеет ее? «Да, да, Гритти», — сказал мельник с неожиданной мягкостью в голосе. «Но ведь я всегда делал для тебя все, что мог», — добавил он, словно оправдываясь. «Я не спорю, брат, я не какая-нибудь неблагодарная», — согласилась бедная миссис Мосс, слишком измученная тяжким трудом и детьми, чтобы сохранить силы еще для гордости. «Но вот и отец...» «Ну и долго ты, Мосс?» «Долго, говоришь», — обиженно молвил мистер Мосс, едва переводя дыхание. «Я всю дорогу бежал! Что же вы не сойдете с лошади, мистер Талливер?» «Пожалуй, сойду. Пройдем-ка в сад, я хочу кое о чем потолковать с вами», — сказал мистер Талливер, рассчитывая, что в отсутствие сестры он скорее выдержит характер. Он спешился и последовал за мистером Моссом к старой беседке под тисом. А сестра осталась на месте, похлопывая младенца по спинке и задумчиво глядя им вслед. Их появление в беседке вспугнуло нескольких кур, наслаждавшихся купанием в пыли. Громко кудахтая и хлопая крыльями, куры тут же бросились в рассыпную. Мистер Талливер сел на скамью, с недоверчивым видом постукал рукояткой хлыста по земле, будто ожидая, что под ней вдруг окажется яма, и ворчливо начал: «Что это я вижу? У вас опять пшеница на Корнер-Клоуз и хоть бы горсть удобрений в земле. Ничего у вас и в этом году не выйдет». Мистер Мосс, доженить бы на мисс Талливер, считавшийся первым щеголем Бассета, сейчас был покрыт щетиной недельной давности и имел уныло-безнадежный вид заезженной клячи. Он ответил терпеливым и вместе раздраженным тоном: «Что ж поделаешь, нам, бедным фермерам, приходится изворачиваться как можем. Пусть у кого есть шальные деньги, зарывают в землю половину того, что хотят от нее взять. Уж не знаю, у кого шальные деньги, как не у тех, кто берет взаймы и не платит процентов», — проворчал мистер Талливер, стремясь затеять ссору. Это было бы самым простым и легким предлогом потребовать назад свои 300 фунтов. «Знаю, я запоздал с процентами», — сказал мистер Мосс. «Но мне так не повезло с шерстью в прошлом году. А тут еще хозяйка моя прихворнула. Все и пошло не как у людей». «Да уж», — проворчал мистер Талливер. «У нас вечно все не как у людей. Пустой мешок прямо стоять не будет». «Ну, я не знаю, в чем вы можете меня упрекнуть, мистер Талливер», — запротестовал мистер Мосс. «Ни один поденщик так не работает, как я». «А что с того толку?» — резко возразил мистер Талливер. «Женится человек без гроша за душой, а с одного приданого ферму не поставишь. Я был против этого с первого дня. Да разве вы оба меня слушали? А я не могу больше дожидаться своих денег. Я сам должен 500-ных миссис Глек, а тут еще на Тома потратиться придется. Мне и так концы с концами не свести, даже коли я сполна получу, что мне причитается. Вы должны пораскинуть мозгами, как вернуть мне 300 фунтов. «Но ежели вы к этому вели», — отозвался мистер Мосс, безучастно глядя в одну точку. «Лучше нам все пустить с молотка и покончить разом. Мне придется продать весь скот до последней головы, чтобы расплатиться с вами и с лендлордом». «Кто станет спорить, что от бедных родственников одна досада, что до нас лучше бы их совсем не было на свете? К тому же почти всегда они сами во всем виноваты. Мистер Талливер дошел в своем раздражении до такого накала, что ему уже ничего не стоило, поднимаясь с места, сердито сказать: «Ну, делайте, как хотите, у меня денег нет для каждого встречного и поперечного. Я должен заботиться о собственных делах и собственной семье. Не могу я больше дожидаться своих денег. Извольте-ка раздобыть их, да поскорей». С этими словами мистер Талливер, круто повернувшись, вышел из беседки и, не оглядываясь на мистера Мосса, направился к кухонной двери дома, где старший сын Мосса держал под уздцы его лошадь и ждала миссис Мосс. Ее недоумение и тревогу не могло вполне рассеять даже ласковое воркование малыша, разыгрывавшего пальчиками музыкальные пассажи на ее увядшем лице. У миссис Мосс было 8 детей, и все же она никак не могла примириться с тем, что не выжили еще и близнецы. Мистер Мосс полагал, что их отбытие в лучший мир имеет свою утешительную сторону. «Ты разве не зайдешь, брат?» — спросила она, тревожно глядя на мужа, медленно подходившего к ним. Мистер Талливер уже вдел ногу в стремя. «Нет, нет, прощайте», — сказал он, натягивая поводья и трогаясь с места. Он чувствовал себя твердым, как кремень, пока не выбрался за ворота фермы и не проехал немного по изрезанной глубокими колеями дороге. Но прежде чем он достиг следующего поворота, который скрыл бы от его глаз полуразрушенное строение фермы, его, казалось, поразила какая-то неожиданная мысль. Он придержал коня и, стоя на месте, погрузился в горестное раздумье, склоняя голову то к одному плечу, то к другому, словно рассматривая какой-то трудный вопрос с разных сторон. По-видимому, после сделанного сгоряча шага он снова проникся мыслью, что живем мы в мудреном мире. Он повернул лошадь и, стегнув ее, медленно направился обратно. Дав выход чувствам, заставившим его изменить свои намерения, в словах «бедная девчушка, у нее, может, статься не будет никого, кроме Тома, когда я помру», мистер Талливер еще издали был замечен младшими Моссами, которые тут же поспешили с этим волнующим известием к матери, и не успел мистер Талливер подъехать, миссис Мосс снова была на пороге. Она, видимо, плакала, но когда брат взглянул на нее, внешне никак не проявила своего горя и, убаюкивая на руках младенца, сказала только: «Отец снова в поле. Он тебе нужен, братец?» «Нет, Грити, нет», — мягко промолвил мистер Талливер. «Ты не тревожься. Вот и все, что я хотел сказать. Я пока как-нибудь обойдусь с деньгами. Только вы должны хозяйничать поразумней и экономить каждой пении». Эта нежданная доброта снова вызвала слезы у миссис Мосс, и она не могла произнести ни слова. «Полно, полно. а Мэгги к вам придет. Я привезу ее как-нибудь вместе с Томом, прежде чем он отправится в школу. Ты не горюй. Я всегда буду тебе добрым братом». «Спасибо тебе, брат, на этом слове», — вытирая слезы, промолвила миссис Мосс и, обернувшись к Лизе, сказала: «Ну-ка, сбегай, принеси крашеное яичко для сестренки Мэгги». Лизи вбежала в дом и скоро вернулась, держа в руке бумажный пакетик. «Оно сварено вкрутую, братец, и покрашено цветными нитками. Очень хорошенькое. Мы сделали его нарочно для Мэгги. Не возьмешь ли ты его с собой?» «Хорошо, хорошо», — сказал мистер Талливер, осторожно опуская яйцо в боковой карман. «Прощай». И вот достойный мельник едет обратно по проселкам Бассета, снова ломая голову, как ему изыскать необходимые деньги. Но вместе с тем с чувством, что он избежал какой-то опасности. Он не мог отделаться от мысли, что, обойдись он плохо с сестрой, это неведомо как в отдаленном будущем приведет к тому, что Том плохо обойдется с Мэгги, когда уже не будет отца, чтобы встать на ее защиту. Простым людям, вроде нашего друга мистера Талливера, свойственно объяснять благородные порывы сердца мнимыми мотивами, и именно таким вот туманным образом он пытался оправдать любовью к дочке и беспокойством за ее судьбу, вспыхнувшую вдруг в его душе нежность к сестре.